Глава 11. Ифай из Галаада был могучий воин. Матерью его была продажная женщина, отцом — Галаад. Но у Галаада были и другие сыновья от жены. Когда они выросли, то выгнали Ифая и сказали ему: «Ты не получишь никакого наследства, ты сын другой женщины». Ифай бежал прочь от братьев и поселился в стране Тов. Там вокруг него собрались всякие оборванцы. Под его началом они совершали набеги. И вот на Израиль напали аммонитяне. Когда аммонитяне напали на Израиль, старейшины Галаада пошли за Ифаем в страну Тов. Они сказали Ифаю: «Возвращайся, будь нашим вождем и веди нас на битву с аммонитянами». Но он ответил им: «Раньше вы меня ненавидели, выгнали из отчего дома, а теперь, когда у вас беда, вы приходите ко мне». Старейшины Галаада сказали: «Да, теперь мы пришли к тебе, чтобы ты повел нас на войну с аммонитянами. Ты станешь нашим правителем, правителем всего Галаада». Ифай сказал: «Хорошо, если я, как вы просите, вернусь, буду воевать с аммонитянами, и Господь дарует мне победу, то я стану вашим правителем». Старейшины пообещали ему: «Господь нам свидетель, клянемся, что так и будет». И Ифай пошел со старейшинами Галаада. Войско сделало его своим начальником и вождем. В Мицпе пред Господом Ифай повторил свое условие. Ифай отправил к царю аммонитян послов, велев передать ему: «Чего ты от меня хочешь? Зачем идешь войной на мою землю?» Царь аммонитян дал послам Ифая такой ответ: «Когда израильтяне шли из Египта, то захватили мои земли от Арнона до Ибока и Иордана. Верни их по-хорошему». Ифай снова отправил послов к царю аммонитян, велев передать ему: «Так говорит Ифай, Израиль не отнимал земли у моавитян и аммонитян. Уйдя из Египта, израильтяне шли по пустыне до самого моря Суф. Затем, придя в Кадеш, они отправили к царю Эдома послов с просьбой: „Позволь нам пройти по твоей земле“. Но царь Эдома не позволил. Они просили царя Моава, и он не разрешил. Израильтянам пришлось остаться в Кадеше. Потом они двинулись по пустыне, обходя Эдом и Моав. Они прошли к востоку от Моава и стали лагерем за Арноном, не вступая в пределы Моава. Арнон — граница Моава. Израильтяне отправили к Сихону, царю амореев, царю Хешбона, послов с просьбой: «Позволь нам пройти через твою землю в нашу страну». Но Сихон не позволил израильтянам пройти по его земле. Он собрал все свое войско и, встав у Яхоца, вступил в сражение с израильтянами. Господь, Бог Израиля, отдал Сихона и все его войско в руки израильтян. Они разбили Сихона и заняли все земли амореев в той стране. Они завладели всей землей амореев от Арнона до Ибока и от пустыни до Иордана. Так Господь, Бог Израиля, отобрал эту землю у амореев и отдал ее своему народу, Израилю. И ты теперь хочешь отнять ее у нас? Ты владеешь землями, которые тебе дал твой бог Кимош, а всей той землею, которую нам отдал наш бог, Господь, будем владеть мы. Чем ты лучше Балака, Цеппорова сына, царя Моава? А вот он не враждовал, не воевал с Израилем. Уже 300 лет израильтяне живут в Хешбоне и окрестных селениях, в Араэре и окрестных селениях, и во всех селениях вдоль Арнона. Что же ты раньше не пытался отнять у нас эти земли? Я ничем тебя не обидела, а ты делаешь мне зло, идешь на меня войной. Пусть теперь Господь, судья, рассудит израильтян и аммонитян». Но царь Аммона не внял этим словам Ифая. И сошел на Ифая дух Господа. Пройдя через Галаад, через землю Манассии, Ифай пришел в Мицпе, что в Галааде, и оттуда двинулся на аммонитян. Ифай дал Господу такой обет: «Если ты даруешь мне победу над амманитянами, то я, вернувшись домой с победой, отдам тебе того, кто первым выйдет мне навстречу из дверей моего дома. Я принесу его в жертву всесожжения». Ифай двинулся на амманитян и напал на них. Господь отдал их в его руки. На голову разгромил их Ифай, уничтожил 20 селений от Араэра до подступов к Минниту и до Авел-Керамима. Израиль взял верх над амманитянами. Ифай вернулся в Мицпу, домой, и навстречу ему вышла его дочь с бубнами и плясками. Она была у Ифая единственная, кроме нее не было у него ни сыновей, ни дочерей. Увидев ее, он разорвал свои одежды и воскликнул: «Ох, дочка, что же ты со мной сделала? Ты навела на меня беду, ведь я дал Господу обет и не могу от него отказаться». Она ответила: «Отец мой, если ты дал обет Господу, то поступи со мной так, как обещал ему, ведь Господь даровал тебе победу. Ты отомстил своим врагам-амманитянам». И добавила: «Об одном прошу тебя, подожди 2 месяца. Я пойду в горы и там вместе с подругами буду плакать о девичестве моем». Он сказал: «Иди». И отпустил ее на 2 месяца. Она пошла с подругами в горы и там плакала о девичестве своем. А через 2 месяца она вернулась к отцу, и он исполнил свой обет. Не суждено ей было познать мужчину. С тех пор у израильтян вошло в обычай, что каждый год девушки уходят на 4 дня и поют песни о дочери Ифая из Галаада.